Глава девятая. «Да куда ж ты прешь?» — крикнула Фанвизина, едва успев отскочить с пути обратнессы. Плюс-минус спокойная все это время Ромашка методично шла по следу камерунского козла, но тут вдруг начала вести себя странно. Будто испугавшись чего-то, она припала к земле, жалобно заскулила, а потом, что было мочи, ломанулась в кусты малины. И в тот же самый момент с противоположной стороны из леса на девочек вышел мужчина. «Здрасте», — протянула Шама, недоверчиво оглядывая пришельца с ног до головы. Молодой, ему явно еще не было 30, но при этом седой насквозь. Глаза яркие и голубые, однако взгляд при этом холодный, будто бы волчий. Белые бакенбарды переходят в аккуратные усы и бородку. Но все равно видно, что где-то там, под ними, на лице мужчины, протянулся рваный шрам от скулы до самого подбородка. Черный плащ, черная широкополая шляпа, черные сапоги с высоким голенищем. И внезапно черный чехол от гитары в руках. «Бард, что ли?» — шепнула Шама на ухо Смертиной, отчего та ударила ее по плечу. «Прекрати!» «Девушки!» Мужчина галантно наклонил голову и тронул шляпу. «Добрый день! Гуляете?» «Мы ищем козлика!» По простоте душевной сходу вывалила Смерть. «Вы не встречали случайно? Маленький такой, карликовый!» К слову, будучи некромантом, Маргарита Смертина была абсолютно уверена в том, что козел жив. Хотя бы потому, что на километр не чувствовала в лесу никакой мертвечины крупнее белки. «Не видел», — опять улыбнулся мужчина. «А давно он пропал?» «Пару часов назад». «Хм...» — седовласый огляделся по сторонам. «Это нехорошо. В лесу может быть опасно. Кстати, а вы во время поисков не встречали чего-нибудь необычного?» Тут Стеклова неосознанно шагнула вперед, закрывая собой других девчонок, и спросила. «Что в вашем понимании необычное?» «Не знаю», — ответил мужчина и пожал плечами. «Каких-нибудь зверей, волков, например?» «Нет», — тут уже и Шама напряглась. «Не видели. А вы сами-то что здесь делаете?» «Гуляю». «С гитарой?» Судя по спокойной, расслабленной мине, незнакомец хотел сейчас как-то отшутиться. Но тут кусты зашуршали вновь, те самые кусты, через которые несколько мгновений назад ретировалась оборотнесса. Седовласый мгновенно изменился в лице и перехватил чехол, крепко сжав его обеими руками. Вот-вот должно было случиться что-то непоправимое, однако... «В малиннике его нет!» — крикнула Ромашка, продираясь сквозь кусты, заметила мужчину и сказала. «Ой!» Мужчина попытался изобразить прежнюю невозмутимость. Однако поздно. Ситуация уже накалилась до предела. Никто не понимал, почему и во что все это должно вылиться, но воздух буквально завибрировал от напряжения. И тут... Тут сработал предохранитель альтушек. Предохранитель, он же секретное оружие психологического воздействия, он же кадет Дольче. «Классная шляпа». Покачивая бедрами, Чертанова подошла к мужику, бесцеремонно сняла с него головной убор и примерила на себя. «Мне идет?» Мужик на долю секунды потерялся, но тут же вернул самообладание и улыбнулся. «Очень». «А как тебя зовут?» «Иван». «А меня Катя». Дольче кокетливо протянула руку. «Ты местный?» «Не совсем. Точнее, да-да, местный. Просто переехал совсем недавно. Хожу вот, знакомлюсь с окрестностями». «Понятно». Дольче вернула Ивану шляпу и шутливо тронула пальцем его нос. «Пум! Ну ты заходи как-нибудь вечером, сосед». А затем подмигнула и, как ни в чем не бывало, пошла прочь вдоль по тропинке. «Девчонки, пойдемте уже». Альтушки всей толпой двинулись следом, и вскоре загадочный седой бард со шрамом остался позади. И как только он совсем скрылся из глаз... «Девчонки!» — Ромашкина остановила своих товарок. «Там на полянке запах изменился». «То есть... девушка задумалась. «Вы только не смейтесь, ладно? Такое ощущение, что козлик перестал идти по земле». «А почему мы должны смеяться?» — уточнила Фанвизина. «Не знаю. Короче, на той полянке он как будто бы взял и полетел. Либо его понесли. Понимаете, там к его запаху примешивается какой-то другой». «Животный?» «Вроде бы да, вроде бы и нет». Ромашка пожала плечами. «Я не поняла, но он очень противный и, я бы даже сказала, мерзкий». «Ой-ой», — вклинилась Смерть, — «нужно вернуться и рассказать об этом Василию Ивановичу». «Отставить панику!» — а это уже Шама. «Никуда мы не пойдем и никому ничего не расскажем. Сама-то себя слышишь?» «Что?» «А что?» — передразнила шаманка некроманку. «Василий Иванович, так и так, разрешите доложить, группа Альта в составе 6 магов бронзового уровня не смогла найти в подмосковном перелеске декоративного козла, потому как кадет Ромашка учуяла неприятный запах, а кадет Смерть навалила в штаны». «Эй!» «Возможно, первое как-то связано со вторым, но мы до конца не уверены». «Шама, блин!» «Хрен нам после такого, а не нормальный душ», — подвела итог Шестакова. А все остальные дружно закивали. «Мы еще за джип-то толком не реабилитировались. Так что пошли, сами разберемся, что там и как. Ромашка, веди». Отправив девок на поиски козла, я добрался до ближайшего снопа сена, забрался на него и лег отдыхать. Прихлебывал чай из термоса и смотрел на облака. Облака, кстати, сегодня уродились на редкость интересные. Вот это похоже на черепаху, то на ежа, а вот та продолговатая штуковина, ну, один в один молодой Державин. Лежал я, значит, смотрел, и так меня на солнышке разморило, что я уснул. До личных дел группы Альта так и не добрался, каюсь. Все-таки бессонная ночь с ненасытной баронессой дала о себе знать. Такие марафоны не проходят бесследно. Ну, а проснулся я от того, что мне на рожу начал накрапывать дождь. Облачный Державин уплыл в неизвестном направлении, а все небо затянуло серым. Так, я глянул на наручные часы и понял, что разморило меня аж на целый час. Тогда я поднялся на локтях и осмотрел поле. Альтушек нигде не видать. Смекнув о том, что они уже наверняка нашли козла, вернулись, не заметили меня и ушли, я слез с сена и двинулся в сторону дома. И каково же было мое удивление, когда девки не обнаружились ни на моем участке, ни на своем. — Кузьмич! — Да, Василий Иванович. — Альтушки заходили? — Нет, Василий Иванович. — А ты чего делаешь? Тут я немножечко напрягся, потому как никогда не видел Кузьмича за физкультурой. — Отжимаюсь, Василий Иванович. — А, ну... «Молодец!» — крикнул я. «Пупок не надорви, с непривычки!» И рванул в сторону леса к Лехе. С тревожностью, равно как и с выстраиванием логических цепочек, у меня проблем не было. Я первым же делом подумал, что девки просто заплутали в чаще, однако на мгновение мне все равно стало не по себе. Как минимум, потому что в отряде альтушек есть стекловата, а она должна на раз-два читать любую местность. Так что же случилось? «Леха!» Друид опять сидел на бревне возле входа в свою землянку. В ногах у него стояла лукошка, к которому выстроилась организованная очередь из белок, зайцев и прочих милых пушных зверьков. Зверьки подходили к лукошку, скидывали в него охапку лисичек и спешно улепетывали по своим делам. Леха меланхолично улыбался им и чуть ли не каждого трепал по мохнатой голове. Обычное для него явление. Чем ближе осень, тем глубже мой дружище погружается в подобное настроение. Следующая стадия — декламация стихов в красном шарфе. Но это позже, когда листва пожелтеет. «Леха!» «Чего?» «Привет, — говорю». «Здорово!» Мановением руки Леха разогнал всю эту лесную братью и встал с бревна. «Как дела?» «Так себе». «Чего?» «Хреново, — говорю. У меня девки в лесу пропали. Те самые, которых Величество прислал. Помоги найти». «Так это можно!» — пожал плечами друид и ушел в землянку. Вернулся он уже спустя несколько секунд. В руках у друида был початый флакон какой-то мутной жижи и две стопки. «Это для ритуала!» — пояснил Леха. «Алкоголь?» «Чего?» «Алкоголь, спрашиваю. «Да ну, какой же это алкоголь?» Леха улыбнулся, озорно прихрюкнул и потряс бутылкой. «Это же волшебный эликсир! Алкоголь и его распитие мы осуждаем! Не так ли, Василий Иванович?» «Все непременно осуждаем, Алексей Михайлович», — кивнул я и принял протянутую стопку. «Это у нас такая традиция завелась для своих еще со времен войны. Короче, не знаю, что за бурду налил мне Леха, но хуже мне от нее точно не станет. Все-таки чего лучше в империи и знает, что делает. Да и доверяю я ему как родному». «Так!» — друид снова присел на бревно. Затем он огляделся вокруг и свистнул через два пальца. Где-то невдалеке дерево зашуршало кроной, и прямо на плечо чего спикировала лупоглазая сова с белой моськой. «Сипуха!» — прокомментировал Леха и почесал ей пальцем под крылом. «Какие-то живодеры ее в Москву мимо нас везли. На Арбат фотографироваться. Ну, я и перехватил», — улыбнулся друид. «Теперь вот ко мне прибилась. Уйти, хорошка моя!» «А живодеры где?» «Чего?» «Живодеры, говорю, где теперь?» «А-а-а!» Леха махнул рукой, мол, неважно. «Давай начинать. Будем!» Мы с друидом чокнулись и опрокинули в себя эликсир. Я слегонца поморщился, а Леха занюхал сипухой. «Ну, поехали!» С тем друид закрыл глаза и вошел в транс. Почти сразу же я ощутил на себе сильнейшее магическое воздействие. И тут было самое сложное. Сейчас мне нужно было расслабиться и разрешить наложить на себя чары, а не рефлекторно шлепнуть чужую ауру по рукам. У меня ведь противодействие всяким разным дебафом до автоматизма доведено. А мы тут сейчас, получается, в поддавки играем. «Все», — сказал Леха, резко открыв глаза, и... Вжух! Оба наших сознания юркнули в голову птицы. Леха с его опытом подобных путешествий за руль, а я, получается, на пассажирское сиденье, как зритель. «Уху!» — прокричал Леха, и мы полетели. «Ёб твою мать!» — первым делом заорал я, врезавшись обратно в свое тело. «Да...» — протянул Леха и полез в карман за какой-то вкусняшкой для птиц. «Дело плохо». «Конечно, блин, плохо!» «Ну, извини, Иваныч». Сипуха схватила награду и улетела прочь. «Мой косяк, не доглядел. Я той частью леса не интересуюсь. Скучная она». «Да уж не важно, чей косяк». Я вскочил на ноги. «Лех, а где Мишаня?» «Чего?» «Мишаня где, глухая ты тетеря?» «Миш дома», — ответил друид и налил себе вторую стопку эликсира. «А тебе зачем?» «Одолжи, а? Я на мотоцикле почаще не поеду, а поспешить надо». «Понял». Леха опрокинул второй стопарик и заорал. «Миш!» Из землянки донеслось недовольное «Уэ!». И медведь высунул наружу помятую сонную морду. «Мишаня!» — скомандовал чего. «Под седло!» «Уэ!». Будто бы расстроился медведь, но все равно вылез из землянки целиком и подставил мне спину. Вот ведь жопа-то, а! У альтушек просто талант находить приключения. И везение какое-то прямо катастрофическое. Это ж насколько должны были звезды сойтись, чтобы все так произошло. Короче, объясняю. Несколько лет тому назад, неподалеку от удаленки, действительно появилась трещина. Худшего места для прорыва иномирные твари даже придумать себе не могли, но не в этом суть. Мы с Лехой тряхнули стариной, каждый своей, и пошли дубасить монстров до прибытия группы егерей с блокатором. Своего-то у меня нет. Я хоть и герой войны, а все равно не положено. Все-таки это артефакт стратегического значения, и разбрасываться такими штуками негоже. Вот я его и сдал сразу же после победы над личем вместе с формой и корочками. Так вот, в чем суть-то? А суть в том, что прибывшие в тот день егеря рассыпались в лесте и чуть ли в жопу нас не расцеловали. Спасибо, мол, большое, Василий Иванович. И вам спасибо, Алексей Михайлович. Вы нас очень выручили, а теперь идите отдыхать, а дальше мы сами. С усами, ядрёна мать. Одна членистоногая хренатовина, выпалшая из трещины, вместо драки решила свалить от греха подальше в лес. Свалила, выжила, подросла. А теперь вот еще и плодиться начала. Паучиха. И не обычная, само собой, а гигантская, ядовитая и бронированная. Это почти стандартное описание любой зверушки, которая испытала на себе влияние перехода. Так вот, чего каким-то образом не засек появление у себя в лесах монстра? Наверное, потому что монстр вел себя тихо и Леха боязненно. Ну а теперь уже было поздно. Сегодня кладка вылупилась, и голодные после рождения детишки направились на поиски еды. Один из них умыкнул у деда Макара козла. И ведь как знал говно такое. Выбирал как будто бы. Не какого-нибудь утащил, а непременно его, камерунского осеменителя. И что же получается? Получается, что альтушки прямо сейчас направлялись в логово монстров. А может быть, уже были там. Ведь когда мы с Лехой в образе сипухи выследили их, то до места им оставалось буквально пара шагов. И пускай в способностях своих учениц я уверен, я как-то ни разу не уверен в способностях монстров. Мало ли, что за хтонь там уродилась. Может, мне и самому против них попотеть придется. Зачищая Лехин участок от сорняков, девки постоянно находились под моим присмотром, и потому я даже не переживал. А вот сейчас... «Скачи, Мишаня!» — крикнул я и не сильно пришпорил медведя пятками. «Скачи, мой хороший!» Барышни сразу начали что-то подозревать. В конце концов, когда лес вокруг очень резко становится темным и мрачным, вся растительность буквально опутана паутиной, и по толщине своей эта паутина стремится к шпагатной нитке, очень сложно не начать что-то подозревать, практически нереально. Так что подсознательно группа Альта уже была готова к бою. Однако все началось слишком быстро. Пауки появились из ниоткуда, и было их с перебором много. При этом монстры свободно перемещались в любом направлении трехмерного пространства. Частая сеть паутины им в помощь, а вот альтушки нет. И кабы жалкие двуногие млекопитающие не были при всех своих недостатках одаренными магами, то бой закончился бы уже через несколько секунд. Новорожденные пауки были не так уж и велики по меркам созданий трещины, весом не более 50 кило и ростом с прикроватную тумбу. Но так ведь... На то они и новорожденные. И совсем другое дело их родительница. В логове на кладке яиц сидела гигантская холеная паучиха размером с микроавтобус. Инфернальные красные глаза, сочащиеся ядом жвала и лапы, способные играючи вскрыть бронированный сейф. «Отходим! Отходим!» Нападая толпой, монстры теснили альтушек в чащу. Целенаправленно вели гнезду прямо в лапы своей матушки. Плохая новость. У них получилось. Хорошая по пути кадет Смертина увидела кокон, из которого торчала рогатая бородатая голова, и улучила момент, чтобы спасти камерунца. «Смерть, прикрой! Я пытаюсь!» — крикнула Рита и перехватила козла поудобней. «Я не могу сосредоточиться, он постоянно дрыгается!» «Мяяяя!» «Стеклова, осторожно!» Рев и крик, судорожная паника и неразбериха. Брызги крови и сполохи магических техник. Самое... Мякушка битвы не на жизнь, а на смерть. Более остальных отличилась Ромашка. Наконец-таки, совладав со своим внутренним зверем и перехватив управление, Братнесса впала в ярость и косила пауков буквально пачками. Рвала, драла, кусала, прыгала по трупам, но... У ее режима берсерка была и обратная сторона медали. А заключалась она в том, что Ромашка сагрила на себя свою собственную толпу, по численности почти такую же, с какой боролись все остальные альтушки, и потому раз за разом пропускала ядовитые укусы. Так что все внимание и все силы целительницы Фанвизиной сейчас были сосредоточены на ней. Кое-как справляясь с брыкающимся козлом, Смертина умудрялась поддерживать альтернативную жизнь сразу аж в двух паучатах, которые примкнули к девушкам и теперь держались в авангарде. Усиленная духами Шама работала кастетами за двоих, а вот от Стекловой, напротив, толку было мало. Казалось бы, друид на природе должен показать себя на отлично, а нет. Мертвый, придушенный лес угнетал ее силу и не давал раскрыться. Ну а Дольч? Дольче среди сухостоя паутины вообще была бомбой замедленного действия. «Ёпт!» — крикнула девушка, когда очередной залп огня на эмоциях вышел более обильным, чем ей бы того хотелось. «Девчонки, дело плохо!» Дорожка огня пробежала по паутине, будто по газону, с тополиным пухом. Слабый обезвоженный подлесок занялся моментально. У пожара не было очага, он начался сразу и везде, а едкий дым, отпавший листвы, тут же защипал глаза. «А, твою мать!» То ли от внезапного жара, а то ли потому, что подошло время, последняя часть паучьей кладки начала стремительно вылупляться. Монстры получили подкрепление. Не прошло и минуты, как новая волна пауков взяла группу Альта в плотное кольцо. Ну а ромашка так вообще рухнула без силы и оказалась погребена под копошащимися телами членистоногих. В живых она оставалась сугубо благодаря помощи рыжей целительницы. «Сходили за козликом!» — прорычала Шама, делая очередной шаг назад. «Девки!» — сквозь удушающий кашель крикнула Стекловата. «Для меня было честью! Заткнись! Было честью служить с вами!» «Отойди!» — крикнула Дольче и буквально за шкирку отбросила Таню с передовой. «Закройте глаза!» А затем шарахнула по площади, вложив все свои силы в один мощный, жаркий, но, увы, последний залп огня. Осторожничать больше не к чему. Сгорел сарай, гори и хата. Пожар и так уже везде. «Оля, что нам делать?» По бледному лицу смерти покатились слезы. «Оля, я боюсь!» И тут... Казалось, этого рева испугался даже сам огонь. Язычки пламени решили, что надо бы вести себя чуть сдержанней. Еще пара секунд и бах! Будто ударная волна от взрыва по лесу прокатилась чудовищная доза чистейшей сырой энергии. Огонь потух, дым сдуло, а вся популяция монстров попадала на землю, кто просто упал на бок, а кого и на спину перевернуло. Что характерно, альтушек волна не задела никак. Затем еще раз. И из чащи появился Василий Иванович, суровый, сосредоточенный почему-то верхом на медведе. Миша со всей дури врезался в толпу пауков, которая прикопала под собой ромашку, и принялся наотмашь орудовать когтистыми лапами. Василий Иванович тем временем спрыгнул, схватил первого попавшегося монстра и... «Дичь какая!» — выдохнула Фанвизина. Похрустывая хитином, сформовал паука в идеальный шар. Затем под завязку накачал его энергией, тварь аж светиться начала, размахнулся на манер игрока в боулинг и запустил монстра в направлении матери. «А-ха-ха!» — наконец-то откашлившись, расхохотала Стекловата. «Спалились!» «Он что?» — задумчиво глядя на Скуфа, спросила Фанвизина. «Он с сырой магией работает, что ли?» Василий Иванович тем временем пошел на разгон. Широким шагом, будто вот-вот собирается прыгнуть в длину, он несся в направлении паучихи. Всякая тварь, что посмела прыгнуть ему наперерез, тут же отлетала в сторону, будто от разряда током. Техника, которую сейчас применял Василий Иванович, была, мягко говоря, расточительной. Да и не техникой вовсе, это было просто какое-то издевательство над всеми правилами и канонами магии. «Эх!» — крикнул Скуф, хорошенько размахнулся и прыгнул на паучиху. Все закончилось уже спустя минуту. «Уэ!» Миша уже который раз тщательно обнюхивал ромашку и все никак не мог понять, что это за зверь такой. «Уэ!» Девки молча стояли среди паучьих трупов и следили за тем, как Скуф направляется в их сторону. Страх? Стыд? Замешательство? По правде говоря, всего по чуть-чуть. Закаленная дисциплина Стекловата и неврастеничка смерть. Все уже понимали, что выговора им не избежать. Однако... «Умнички!» — расплылся в улыбке Василий Иванович и рукавом утер кровь с лица. «Горжусь!» А потом подошел к Смертиной и потрепал козла за бороду. «Бе-е-е!» Скотина недовольно одернула морду. «Погнали!» — сказал Скуф и зашагал по тропе в сторону дома. «Как вернемся, попрошу Кузьмича заказать вам душевую кабину. Не обещаю, что привезут сегодня, но вдруг...» В тени акации так, чтобы его не высветил оранжевый свет фонарей, Иван Хельсин стоял прямо напротив бывшего участка Алексея Чего. Сквозь забор он наблюдал за тем, как шесть молодых, звонких девчонок накрывают на стол в беседке и беззаботно ржут о чем-то своем. Наблюдал и думал. Кто? Кто из них? За чьей милой мордашкой скрывается зубастая морда чудовища? В том, что монстром был кто-то из них, Хельсин не сомневался. Зачарованный серебряный меч не мог ошибаться. Он просто не умеет врать. И там, на поляне, во время встречи с девушками, Иван отчетливо почувствовал его дрожь. Пускай оружие и лежало в чехле от гитары, но в тот момент оно вибрировало, как сумасшедшее. А это значит то, что значит. Догадаться совсем несложно. Почему он не начал действовать прямо тогда? Все просто. Принципы, твердое убеждение, кодекс поведения, если хотите. Если бы Иван Хельсин спровоцировал оборотня сразу, и кто-нибудь из невинных при этом погиб, он бы не смог простить себя за это. Да и его работодатель, серьезный фармацевтический клан Иванов-Нобель, не погладил бы своего охотника по голове за ненужные жертвы. «Что за беспринципная тварь-оборотень?» — со злостью подумал Иван. «Самое худшее из возможных зол скрывается под видом обычного человека. Маскируется, водит за нос, и все для чего? Для того, чтобы в подходящий момент показать свое истинное лицо и убить их всех». «Бедные девочки», — еле слышно прошептал Ваня. «Но ничего, мои хорошие, не бойтесь, я вас спасу».